Часть четвертая. Московский Моцарт и голландский паспорт. Первый свой паспорт я получил в отделении милиции на Новобасманной улице в положенные 16 лет, и он ничем не отличался от миллионов ему подобных. Вот только пятый пункт подкачал. Но тут я был не одинок, все же 1,3 миллиона инвалидов составили мне компанию. Хотя у меня в роду и со стороны матери, и со стороны отца все были евреями, но у пары близких родственников пятый параграф выглядел иначе. У одного из моих дядьев, родного брата мамы, в графе «национальность» твердо значилась «русской». В 15 лет он бежал из дома и присоединился к красным на Украине. Шла гражданская война. Когда она кончилась, он занимал разные мелкие и крупные хозяйственные должности, но на всю жизнь остался неисправимым красным партизаном, за что частенько расплачивался, вплоть до временного исключения из партии. Отроду он был и с Сахаром Давидовичем Лившицем, но при получении паспорта стал Николаем Даниловичем Лившиным и, соответственно, русским. Это напоминало известный анекдот о том, как из Боруха получается Степан. Борух, Борухес, Борухес Тухес, Тухес Жопа, Жопа Степа, Степа Степан. Куда более интересная история произошла с моим двоюродным братом Борисом, сыном Федора Давидовича, старшего брата мамы. Меняя просроченный паспорт, он явился в паспортный стол отделения милиции в легком похмелье и, заполняя анкету, пошутил, написав в графе «национальность» иудей. Идиотка-паспортистка впервые столкнулась с незнакомым словом и вписала ему в пятый пункт «индей». Окончив экономический институт, брат в основном занимался игрой на ударных в полупрофессиональных джазовых группках. Он так и оставался всю жизнь индеем и к тому же еще переменил свою фамилию Лившиц на Лившиу, воспользовавшись при очередном обмене паспорта тем, что другая идиотка приняла хвостик в букве «С» за букву «У». Так появился в России уникальный гражданин индей Лившиу. За месяц до отъезда в 1981 году наши паспорта были отобраны. Причем за отказ от гражданства, о чем мы не просили, с нас содрали очень значительные деньги. Но опять же, мы были не одиноки. Этой экзекуции подвергались все уезжающие. Несколько лет назад, когда я пришел оформлять визу в российском консульстве, молодой человек в окошечке спросил, не хочу ли я восстановить гражданство. «А сколько вы мне за это заплатите и в какой валюте?» – спросил я. Консульский тип с ненавистью отвернулся, сразу растеряв дипломатическую учтивость. Как и все, в Вену мы прибыли без паспортов и без гражданства. К моему приезду в голландском посольстве в Вене уже лежало приглашение прибыть для переговоров о работе в Королевской консерватории в Гааге. Но, чтобы получить голландскую визу, требовался документ, куда ее поставить. У меня же ничего, кроме израильской визы, не было. Человек устроен странно. Только что я 2 года ждал разрешения уехать. Был лишен работы и гражданства, да еще и заплатил за это. И вот теперь, на второй день пребывания в Вене, раздражен тем, что голландское посольство, видите ли, не может предоставить мне визы по причине отсутствия документа. Правда, там же, в посольстве, мне дали совет и даже снабдили какой-то бумагой о необходимости присутствия в Голландии для важных переговоров. Я начал понимать, что попал в новую для себя ситуацию, когда нужно проявлять инициативу и брать быка за рога. Быком оказался симпатичный чиновник в главном полицейском управлении города. Он внимательно выслушал все, что я попытался изложить на своем немецком, каковым практически не пользовался с 5 лет, когда полгода провел в детской группе у Эрны Эдуардовны, низкий ей поклон. Прежде всего чиновник понял, что я музыкант, и мы перешли к обсуждению чисто профессиональных моментов создавшейся ситуации. Когда я вытащил на свет записанный мною альбом с тремя пластинками Моцарта, очень боялся его реакции, то разговор окончательно свернул на великого австрийца, поклонником которого был мой полицейский. На следующий день я оказался обладателем розовой книжечки, австрийского паспорта иностранца, и с ним отправился за получением голландской визы. Еще через день сел в поезд Вена-Амстердам. Вся процедура получения паспорта и визы заняла 3 дня. Ровно на 719 дней быстрее, чем на родине. Со своей розовой книжечкой я и прожил последующие 1-1.5 года. Получив работу и разрешение на жительство в Голландии, я мог разъезжать по миру при наличии соответствующих виз. Самой первой была виза в Израиль, куда меня пригласили в июне 1981 года на серию концертов с Тель-Авивским оркестром. Израильское консульство в центре Гааги напоминало осажденную крепость. Кругом вооруженные молодые люди, впрочем, хорошо воспитанные и мгновенно разбирающиеся в личной ситуации каждого. На получение визы я потратил 2 дня. Концерты лишь прибывали, и в последующие месяцы потребовались визы в Канаду, Германию, Италию. Я уже подзабыл, как месяцами оформлялся в заграничные поездки и как в последний момент узнавал, что опять не прошел выездную комиссию ЦК. Все это представлялось далеким и нереальным. А тут опять нужна виза в Германию. Консульство находится в Роттердаме. В приемной большая очередь. Турки, гастарбайтеры и масса темных личностей. Ведь советский человек изначально всегда интернационалист, но с легкой примесью расизма. Вся эта потеря времени и стояние в очередях начинала раздражать. А тут еще и Австрию, несмотря на мой неполноценный, но все же австрийский паспорт, тоже нужна виза. Розовая книжечка стала знаком ущербности. И в этот момент подвернулся случай. В июне 1982 года у меня были концерты с оркестром в Гронингене, на севере Голландии. Неподалеку жил мой друг Ламбрехт Кок, физик из университета этого города. У него был в деревне большой крестьянский дом, отлично реставрированный. Там я провел 1,5 недели, все время работы с оркестром. В одно из воскресений у Ламбрехта случился день рождения. Приехала целая куча гостей. Я был свободен. Но разыгралась давняя болезнь, сенная лихорадка, обычно настигающая меня в начале лета. А уж в деревне, где кругом поля, мне стало совсем плохо. Единственное спасение — не выходить из комнаты и закрыть окна плотными занавесками, чтобы внутрь не проникала пыльца и солнечные лучи. Лежу. А снаружи звуки веселья. Жарят мясо, пьют вино. Обидно, но что поделать. Ламбрехт рассказал друзьям, что у него гостит русский дирижер, недавно эмигрировавший из СССР. Вскоре гости начали один за другим приходить ко мне знакомиться, захватывая с собой выпивку и закуску. У моей постели собралась теплая компания. Одни сменяли других. Ламбрехт превратил меня в дополнительный, так сказать, аттракцион для своих друзей. В какой-то момент появились 2 молодых мужчин лет под 30. Оба работали в организации, занимающейся вопросами политических беженцев. Они интересовались, как я попал в Голландию и каков мой официальный статус. Я рассказал историю получения австрийского документа и посетовал на трудности получения виз. «А почему бы тебе не попросить статус беженца?» — спросил один из них. «Ты получишь паспорт, с которым не требуются визы». Я ответил, что никогда об этом не задумывался, и что моя эмиграция, несмотря на все трудности, была совершенно официальной. Тогда новые знакомые под аккомпанемент бутылки хорошего вина начали расспрашивать меня о том, не подвергался ли я в Союзе какой-либо дискриминации. Пытаясь обрисовать им свою прежнюю жизнь, я вдруг понял, что по части дискриминации моя биография вполне соответствовала тому, что требовалось. Отец невинно отсидел на Колыме больше 20 лет. Меня не приняли в Московскую консерваторию по причине 5-го пункта. За границу не выпускали годами. Короче, на роль беженца я неплохо подходил. Мы приедем к тебе и составим подробное досье. Никакой гарантии, конечно, но попытаемся сделать все возможное. Я не принял этот разговор всерьез. Аллергия, вино, день рождения. Каково же было мое удивление, когда вскоре оба моих новых приятеля появились у меня в Гааге. Они еще раз попросили повторить всю историю и обещали направить документы в соответствующие инстанции. После их ухода я опять про это забыл. Месяца через два звонок. Вежливый женский голос сообщает, что в полиции занимаются моим делом и приглашают зайти для разговора. Услышав слово «полиция», я совсем не подумал о том, что приглашение может быть связано с моими ходатаями. Как каждый советский человек, я заранее чувствовал себя виноватым. Поэтому, когда через несколько дней я переступил порог центральной гаагской полиции, 3 минуты ходьбы от дома, который я тогда снимал, состояние мое было далеко от радужного. 10 минут до назначенного времени. Сижу и гадаю, о чем же пойдет речь? Тут открывается дверь, выходит миловидная женщина лет 35, представляется, просит прощения. Она еще не закончила важный разговор и просит меня подождать 5-10 минут. «Хотите кофе или чай?» Обалдело смотрю на нее. Я готовился ко всевозможным неприятностям, а тут тебе кофе. Через 1 минуту полицейская дама вернулась с подносом, а через 10 минут я уже сидел в ее комнате. Быстро стало ясно, что меня пригласили в связи с процедурой, начатой моими гронингенскими доброжелателями. После некоторых общих вопросов было сказано, что, по всей вероятности, я получу положительный ответ. Через 1 месяц мы трое, Флора, Маша и я, получили серые паспорта политических беженцев, и проблема виз отпала. Это особенно облегчило мою жизнь, так как я все больше ездил с концертами. В последующие годы часто виделся с одним из моих спасителей, Яапом Хукстра, настоящим идеалистом и борцом за права беженцев. Даже участвовал по его просьбе в каких-то показных конференциях, которые должны были продемонстрировать реакционерам живых беженцев, оправдавших оказанное им доверие и приносящих пользу своему новому отечеству. Яап не оставлял меня и дальше. Он настоял, чтобы мы запросили гражданство раньше положенного тогда 6-летнего срока пребывания в стране и помог со всеми формальностями. Наши документы приняли, но королева подписывала строго определенное количество запросов в год, а в Министерстве юстиции лежала гора досье, дожидавшихся очереди. Как всегда в моей жизни, свою роль сыграл случай. Ближайшая подруга моей жены, Клэр, хорошо знала председателя Красного Креста в Голландии. Я познакомился с ним случайно в Монако, где он отдыхал, а у меня были концерты. Уже в Голландии Криса пригласил на уикенд покататься на яхте его приятель, тогдашний министр юстиции. Погода была дивная, настроение у всех было прекрасное. Выбрав удачный момент, мой благожелатель поговорил с министром, который поручил своему сотруднику заняться делом. А тот попросту переложил наше досье на вершину горы, и мы получили голландское гражданство всего через 4 года. Мой внук Бен тоже голландец, хотя он родился в Америке спустя 3 года после описываемых событий, живет в Англии, а учится сейчас в той самой Вене, где 1/4 века раньше его дед получил с помощью московского моцартовского альбома первый розовый австрийский паспорт.